Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал: «Эгей! Что это там такое хныкает и визжит? Эге, да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!» Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день Вознесения, неведомо откуда закричал: «Эй, что там за шум, что там за толки?» и так далее. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова. «Но что же с вами такое, господин Ансельм?» — продолжал архивариус Лингерст. Человек в светло-сером плаще был никто иной. «Чего вы хотите от бузинного дерева? И почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?» И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился: «Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус! Мне это совершенно все равно! Но здесь, на этом дереве, я видел в Вознесение золотисто-зеленую змейку! Ах, вечную возлюбленную моей души! И она говорила со мною чудными кристальными звуками! Но вы, господин архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою!» «Неужели, мой милейший?» — прервал его архивариус Лингерст, нюхая табак совершенно особенной улыбкой. Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал: «Ну так я расскажу вам все роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне все, что угодно». И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. «Все это, — заключил студент Ансельм, — я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною. Это отнюдь не был сон, и пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я, по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения». «Нисколько!» — возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием. «Золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей серпентины. Я, впрочем, знал это еще тогда, в Вознесенье, и так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло, и они довольно напелись и напились лучей Студент Ансельм принял это так, как будто ему только сказали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал. И хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать, но архивариус не дал ему говорить. Быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал: «Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие». Студент Ансельм посмотрел, и, о чудо!